Раз. Добрый день, все. Welcome, everyone. Good afternoon. Мы очень рады видеть вас. We're so happy to see you. Так здорово. It's great. It's wonderful. A couple of weeks ago, we were doing some Bible reading in my family. Пару недель назад мы читали Библию в моей семье. And we read about John the Baptist. И мы читали об Иоанне Крестителе. And so today I want to talk about how would John the Baptist prepare for Christmas. И сегодня я хочу говорить о том, как Иоанн Креститель готовился к Рождеству. We all know that John the Baptist was a very interesting man. Мы все знаем, что Иоанн Креститель был очень интересным человеком. We know that he was sent by God to prepare the way for Jesus. Мы знаем, что его послал Господь, чтобы он приготовил путь Иисусу Христу. There was a special ministry for him. У него было особенное служение. And the Bible says that he was a very blessed man. И Библия говорит нам, что он был очень благословленным человеком. But he would seem a bit strange to us. Но нам он казался несколько странным. But he knew that the Savior would come. Но он знал, что придет Спаситель. That the time is coming when and the world will be saved. Что приходит то время, когда мир будет спасен. And he knew that he had to do certain things in order to prepare the hearts of people. И он знал, что ему нужно сделать определенные вещи, чтобы приготовить сердца людей. So let's open our Bibles. Поэтому давайте откроем наши Библии. In the Gospel of Mark, chapter 1. Евангелие от Марка, первая глава. And we're going to read the first 8 verses. И мы прочитаем первые 8 стихов. In the beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God, it is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way, a voice of one calling in the desert. Prepare the way of the Lord, make straight paths for him. And so John came, baptizing in the desert region and preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. John wore clothing made of camel's hair with a leather belt round his waist, and he ate locusts and wild honey. And this was his message. After me will come one more powerful than I, the thongs of those of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». So here we see in the Gospel of Mark, he begins with a verse from Malachi and a quotation from Isaiah. Итак, мы видим здесь в Евангелии от Марка, что он цитирует из Исаии. And he's saying, he's like a voice crying aloud in the wilderness. И он говорит, что это просто голос вопиющий в пустыне. This is the Christmas season for us. Для нас это период Рождества сейчас. For us it's not just one day on the 25th of December. Для нас это не просто один день 25 декабря. We live in Russia, it's also for us on the 7th of January. Мы живем в России, для нас это также 7 января. So let's celebrate the birth of Jesus for the next 2-3 weeks. Поэтому давайте просто праздновать рождение Иисуса Христа последующие несколько недель. Because he is the biggest gift that anyone can ever accept. Потому что Он и есть тот самый огромный подарок, который очень сложно принять. This is a time when we honor Jesus. Это удивительный подарок. Это то время, когда мы почитаем Иисуса. When we thank God for this wonderful gift. Когда мы благодарим Его за этот удивительный подарок. When we just remind ourselves again that a Savior has been born for us. Когда мы понимаем, что это то время, когда мы напоминаем себе, что Спаситель был рожден. And we give gifts to each other. И мы дарим подарки друг другу. Because we have received the greatest gift. Потому что мы приняли самый большой подарок. Oh, this is a wonderful time of the year. Это удивительное время года. And it's about Jesus. И оно все об Иисусе Христе. It's not about Santa Claus. Оно не о Санта-Клаусе. Although we have nothing against Santa Claus. Хотя мы ничего против Санта-Клауса не имеем. But it's about the birth of Jesus. Но это время, оно говорит о рождении Иисуса Христа. In God's wisdom. В Божьей мудрости. He found a way. Well, Jesus was born. Иисус был рожден. To die on the cross for us. В этом была мудрость Божья, чтобы он был рожден и умер за нас на кресте. God becoming man. Что Бог стал человеком. Dying for sinful man. Умер за грешных людей. So that we can become the righteousness of God. Чтобы мы с вами стали праведностью Божьей. And we see John saying that there is one coming after me who is mightier than I. И мы видим, что Иоанн говорит, что идет тот, который больше, чем я. John the Baptist said, I'm not the one you're looking for. There is one coming after me. Иоанн говорит, я не тот, кого вы ищете. Идет тот, который после меня. He's the Savior. Он есть Спаситель. Jesus. Иисус. But how did John prepare the hearts of people for the coming of Jesus? Но каким образом Иоанн подготавливал сердца людей к приходу Иисуса? He preached the gospel of repentance. Он проповедовал Евангелие покаяния. That's my first point. Это моя первая мысль. I've got only three points. У меня три основных пункта будет. The first one is. Первый. We need to prepare with repentance. Итак, первое, мы должны приготовить свои сердца покаянием. He said, "The kingdom is near." Он говорит, что царство приблизилось. Get right with God. Примиритесь с Богом. The day is coming when we will stand before God. Придет тот день, когда мы предстанем пред Богом. The day is coming when Jesus is born. Приходит тот день, когда Иисус рожден. We know that there is only a difference in age, only 6 months between John the Baptist and Jesus. Мы знаем, что разница в возрасте у них была всего 6 месяцев. But if we think that Jesus was from eternity, he just became flesh 6 months after John the Baptist. Но мы знаем, что Иисус, он вечен, он был от начала, и он просто воплотился в плоти спустя 6 месяцев. So what is this repentance talking about? Итак, о чем говорит покаяние? Repentance is a word that means change. Покаяние — это слово, которое обозначает перемену. It means that if I walked in one direction. Это означает, если я шел в одном направлении. I realize that I'm wrong. Я понимаю, что я не прав. God shows me that I'm wrong. Бог показывает мне, что я не прав. But he shows me the way out. Но он показывает мне выход. So I change. Итак, я меняюсь. And I walk in a different direction. И я начинаю идти в другом направлении. I lived for myself. Я жил для себя. I heard about Jesus. Я слышал об Иисусе. He touched my heart. Он прикоснулся к моему сердцу. I received him. Я принял его. And I change. И я поменялся. Now I'm living a new life now. Теперь я живу другой жизнью. I live not for myself, but for Jesus. Я живу не для себя, но для Иисуса. What things in our lives do we need to change? Какие вещи нам необходимо поменять в нашей жизни? This is a good time of the year to reflect on that. Это очень хорошее время года, чтобы размышлять над этим. In all of our lives. В наших жизнях, в каждом из нас. There are things that we need to repent of. У каждого из нас есть то, в чем нам необходимо покаяться. And repentance is not a swear word or an ugly word. И покаяние — это не какое-то ругательство или некрасивое слово. It's a very positive word. Это очень позитивное слово. Changing. Перемена. To become more like Jesus. Поменяться, чтобы стать более похожим на Иисуса. When we say, God, I don't want to live like that anymore. Когда мы говорим, Бог, я больше не хочу так жить. I want to live in your light. Я хочу жить в твоем свете. I want to live for you. Я хочу жить для тебя. So let's think about repentance. Поэтому давайте будем размышлять о том, что такое покаяние. This year has come and this year has gone. Этот год пришел и этот год ушел. It was a very busy year for a lot of us. Это был очень суетный год для многих из нас. And now it's time to reflect. А сейчас пришло время на том, что, на, для того, чтобы задуматься. What are we going to do differently in the next year? Что необходимо изменить в следующем году? What things do we maybe need to repent of? В чем, возможно, нам необходимо покаяться? To change this new year. Изменить в этом новом году. Let's think about that. Давайте подумаем об этом. The second point I have. Второй пункт, который есть у меня. Is that John the Baptist had very interesting clothes. У Иоанна Крестителя была очень интересная одежда. Camel's hair, camel skin. Кожа верблюда. Okay, so my second point is. Итак, второй пункт. We should all dress ugly. Мы все должны уродливо одеваться. No, John the Baptist was an interesting guy. Иоанн Креститель был очень интересный молодой человек. There was a simplicity about him. А в нем была некая простота, that we need today. Которая нам сегодня необходима. We had such a busy year. У нас был очень занятой год. And now many of us are busy doing shopping, buying presents for everyone. И даже сейчас многие из нас чем-то заняты. Кто-то начинает судорожно покупать подарки, ходить по магазинам. And life is so busy. Жизнь — это очень занятая штука. So many всего. Things happened. Много всего происходит в жизни. And we live in a culture where we are bombarded by things every day. И мы живем в культуре, когда нас бомбардируют дословно разными вещами. We as Christians know that true happiness doesn't come from things. Мы как христиане знаем, что истинное счастье не приходит от вещей. But still we live in a culture that tells us differently. Но при этом мы живем в культуре, которая говорит нам обратное. This culture tells us you need this. Наша культура говорит нам, тебе нужно вот это. To be happy you need this. Для того, чтобы стать счастливым, тебе надо вот это. If you look at some advertisements, если вы посмотрите на рекламу, just a couple of months ago my children were watching these advertisements of these things that you can phone and then they will send it to your house. Просто несколько месяцев назад мы со своими детьми, мои дети смотрели рекламу по телевизору, где говорится, что вам нужно позвонить, и вам доставят определенные товары. You know, these things that you can use in your kitchen. Там были вещи, которые можно использовать на кухне. And they advertise it in such a way that you think, my goodness, how did I ever live without this? И они так это показывают, что ты начинаешь думать, боже мой, как же я без этого мог жить? I need this. Мне необходимо это. I cannot live without this. Я не могу без этого жить. And in order to become simpler in our lives, и для того, чтобы нам стать проще в жизни, we need to think what we really need. Нам нужно подумать о том, что на самом деле нам необходимо. When it comes to our possessions. Когда мы думаем о наших приобретениях и вещах. This culture tells us that we need to buy things. Наша культура говорит нам, что нам нужно покупать вещи. Even if you don't need it. Даже если они вам не нужны. Because it is important what others think about you. Потому что важно, что другие подумают о тебе. But being simple. Но если ты прост, it means that our hearts are undivided. Это значит, что твое сердце, оно не делится на части. When we realize that Jesus is the aim of our lives. Это значит, что ты понимаешь, что Иисус есть цель твоей жизни. He gives real joy. Что Он тот, который дает истинную радость. That He is the King who was born for us. Что Он тот царь, который был рожден для нас. And He is the King worthy of our praises. И Он тот царь, который достоин нашей хвалы. And He is the King worthy of our hearts. Он тот царь, который достоин наших сердец. There are so many things that fight for a place in our hearts. Столько вещей борется за место в нашем сердце. But if we keep life simple, но если мы стремимся к тому, чтобы быть проще, It doesn't mean that we all will look ugly. Это не значит, что мы все будем ужасно выглядеть. That it's wrong to buy things. Что это неправильно покупать что-то. But it means having a simplicity in our lives. Но это означает, что нам нужно иметь эту простоту жизни. To be in our relationship with each other, to be simple. Чтобы в отношениях друг с другом нам быть проще, быть простыми. Not to wear masks. Не носить маски. To love one another with a genuine love. Любить друг друга истинной любовью. To associate with any person. Чтобы иметь общение, возможность общаться с любым человеком. With the rich and with the poor. Неважно, богатый он или бедный. Doesn't matter if it's a man or a woman. Неважно, мужчина или женщина. But we can be open towards each other. Мы можем быть открытыми друг к другу. When we read magazines and we watch commercials, когда we read мы books, читаем журналы, когда мы видим постеры, смотрим рекламу, читаем книги, we see that life can be very, very busy. Мы видим, что жизнь она может быть очень-очень насыщенной и занятой. Facebook. Facebook и ВКонтакте can be a big problem for us. Могут стать огромной проблемой для нас. Maybe for some of us we just need to leave it for a while. Может быть, кому-то из нас нужно просто оставить это на какое-то время. Because for some of us our brains already work like that. Потому что у кого-то из нас мозг уже работает так. In the morning we wake up. Утром мы просыпаемся. What's happening with that person? Что происходит с этим человеком? Go online. Пойду-ка я онлайн. You watch Facebook. Вы начинаете смотреть Facebook, проверять. Oh, okay. So this is going on in this person's life. А, вот что происходит в жизни этого человека. I wonder what's going on in that person's life. Интересно, а у этого человека что происходит? And there we lose simplicity. И мы теряем эту простоту. Some of us just need to slow down. Некоторым из нас нужно просто притормозить немного. Get back to the basics. Просто вернуться к простоте и к основным вещам. Psalm 46:10 says the following. Псалом 45, 10 стих говорит следующее. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Okay. Остановись и познай, что я yes. Бог. Okay. И я буду прославлен посреди наций, и я буду прославлен и возвеличен на земле. Be still. Остановись. Будь Stop. В покое. Стоп. I think many of us need to do that. Я думаю, многим из нас необходимо это сделать. Stop. Просто остановиться. Just stop for a moment. Остановиться на это мгновение. And just think about who God is. И подумать о том, кто такой Бог. Simplify your life. Упростить свою жизнь. Get rid of some things that are not necessary. Избавиться от того, что вам на самом деле не нужно. Some of us just need to go on our balcony or in our кладовка and we need to clean that out. Некоторым из нас нужно просто пойти на балкон или в кладовку и очиститься от всего того, что нам не нужно. Become simpler. Стать проще. Because the more things we have, потому что чем больше у нас вещей, the more we worry. Тем больше у нас беспокойств. So let's worry less. Давайте будем меньше беспокоиться. Let's make Jesus the center of our lives. Давайте сделаем Иисуса центром нашей жизни. Just give him everything. Давайте отдадим ему все. And say, Jesus, I want to live for you. И сказать: Иисус, я хочу жить для тебя. Let's have simple hearts. Давайте наши сердца будут простыми. When was the last time you prayed and you knew this is exactly what is going on in my heart? Когда был последний раз, когда вы молились и знали, что вот именно это сейчас происходит в моем сердце? When you had a real heart prayer. Когда ваша молитва была на самом деле от самого сердца? We need to do that. Нам необходимо сделать это. To have a simple heart before God. Для того, чтобы наше сердце было в простоте перед Богом. So I want to encourage you. Я хочу ободрить вас. Let's simplify our lives. Давайте сделаем нашу жизнь проще. Our relationship with God. Наши отношения с Богом. Our relationship with each other. Наши отношения друг с другом. To our possessions. Наши отношения к всем приобретением, которое мы имеем. God. Давайте будем доверять Богу. And let's worship Him alone. Давайте поклоняться только Ему. And my third point. И мой третий пункт. John baptized people. Иоанн Креститель крестил людей. He baptized them as they confessed their sins. Он крестил их тогда, когда они исповедовали свой грех. But there's something else here, I think. Но и в этом есть что-то большее, я думаю. Baptism is also an act of worship. Крещение — это также акт поклонения. When we say, it's not me anymore, it's about Jesus. Когда мы говорим, эта жизнь больше не принадлежит мне, она принадлежит Иисусу. After the service, some people are going to get baptized. После этого служения некоторые люди примут водное крещение. And we've talked a lot about baptism lately. И мы в последнее время много говорили о крещении. About this wonderful picture baptism paints for us. О том, какую удивительную картинку крещение показывает нам. We say that because Jesus was born for us. Мы говорим, что благодаря тому, что Иисус Христос был рожден для нас. Because he lived a sinless life. Благодаря тому, что он жил простой жизнью. Because he's the Son of God. Благодаря тому, что он Сын Божий. And because he died for our sins. И благодаря тому, что он умер за нас на кресте. I want to follow him. Я хочу следовать за ним. When a person gets baptized, когда человек принимает крещение, he's saying, I'm giving my life to Jesus. Он говорит, я отдаю свою жизнь Иисусу. And I want to live a new life. И я хочу жить новой жизнью. I realize that I've died with Christ. Я понимаю, что я умер со Христом. But that I'm risen in new life with Jesus. И что я воскресаю в новой жизни в Иисусе Христе. And by the power of God in my life. И силой Божьей в моей жизни. I can live a different life. Я могу жить другой жизнью. I can live a life pleasing to God. Я могу жить жизнью, которая угодна Богу. Because of what He's done for me. Благодаря тому, что Он сделал для меня. So let's worship Jesus. И поэтому давайте поклоняться Иисусу. In this Christmas season. В этот рождественский сезон. Let's repent. Давайте покаемся. Let's change. Давайте обновимся. Let's simplify our lives. Давайте сделаем наши жизни проще. And let's worship Him with our whole lives. И давайте будем поклоняться Ему всеми нашими сердцами. That is how we can prepare for Christmas. Вот таким образом мы можем подготовиться к Рождеству. And now we're just going to do a Bible reading about the birth of Jesus. А сейчас мы просто почитаем Библию, то место Писания, которое говорит о рождении Иисуса Христа. So we're going to read it in Luke. Мы будем читать Луку. Let's look in the book. Давайте посмотрим в книгу. Luke 2 from verse 8. Лука, 2 глава, начиная с 8 стиха. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people." И сказал им ангел, "Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям." Today in the town of David a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Glory to God in the highest, and on earth peace to men, on whom His favor rests. Слава в вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: "Пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чём возвестил нам Господь." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. И поспешив пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца лежащего в яслях. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Isn't it a wonderful, amazing, true story? Разве это не удивительная и правдивая история для нас? At the right time, в верное время, Jesus was born. Иисус был рожден. He left heaven. Он оставил небеса. Became like one of us. Он стал одним из нас. He knows what we are going through in life. Он знает, через что мы проходим в жизни. He's the perfect savior. Он совершенный спаситель. To bring us back to God. Который вернул нас к Богу. 100% man. 100% человек. 100% God. 100% Бог. Let's worship him. Давайте будем поклоняться Let's, ему. Ask the praise and worship team to come up, please. Я прошу, чтобы команда прославления вышла вперед.